тобой увядшая листва. Воспоминания о ней печальны, как человек с уставшими плечами. Она идет по городу одна. Она идет по городу одна. Она идет по городу одна. Она идет по городу одна. Она идет по городу одна. Глазами от бессонницы большими в октябрьскую смотрит черноту. Все ищет ту последнюю черту, которая нас сделала чужими, которая нас сделала чужими, которая нас сделала чужими.